Правило 30. Научитесь задавать вопросы. Задавая вопросы, вы проясняете свои мысли. Я допускаю, что вы не любите задавать вопросы. Большинство проблем во всем мире возникает по причине допущений. Если мы лукавим... Нет, я не собираюсь произносить это ужасное выражение «валять дурака». Тогда в сущности нам кажется, что мы знаем ответ, но на самом деле нет. Мы притворяемся, что наше заблуждение есть истина. Мы убеждаем себя, что другим нравятся наши планы. Но как часто это не так? Может быть, лучше с самого начала задавать вопросы и знать, как обстоят дела на самом деле. Вопросы позволяют прояснить ситуацию. Вопросы привлекают ваше внимание к тому, чему следует уделить особое внимание. Размышления всегда дают положительный результат для каждого, независимо от того, чему они посвящены. Задавая вопросы, вы проясняете свои мысли. Вопросы требуют ответов, а ответы проясняют ситуацию и организуют мысль, приводя ее к логическому завершению. Однажды очень мудрый и дорогой мне человек сказал: «Чем лучше ты понимаешь мысли, желания, поступки других людей, тем точнее и адекватнее сможешь на них реагировать и выстраивать собственные мысли в нужном направлении». Задать вопрос значит получить время для размышлений. Не упускайте удобный случай более досконально изучить ситуацию. Спрашивайте. Так вы сможете дать логичный ответ, спокойно и корректно. Задавайте вопросы постоянно, не только другим, но и себе. Спрашивайте себя, почему вы считаете себя правым или неправым, почему поступаете так, а не иначе. Задавайте себе вопросы внимательно и скрупулезно, ведь может оказаться, что больше некому их задать. А вам это необходимо. Вам и каждому человеку. Это убережет нас от заблуждений, будто мы знаем, что для нас лучше всего. И разумеется, всегда нужно чувствовать момент, когда следует прекратить задавать вопросы. Чтобы научиться этому, вам потребуется много времени, и, конечно, вы будете делать ошибки. У вас есть вопросы?